Духовые. Духовые инструменты, по-видимому, появились в Китае прежде других. На территории провинции Цзэцзян были найдены два вида свитков эпохи неолита, изготовленных около 7 тысяч лет тому назад. Среди них имеются костяные дудочки с одним, двумя или тремя отверстиями и глиняная свистулька в форме яйца. В классическом китайском оркестре мы встречаем духовые инструменты гораздо более сложной конструкции, например, флейту пана, имевшую обычно 12 трубок. Но в Китае с древности имелись и очень самобытные духовые инструменты, которые назывались юи и шен. Они состояли из воздушного резервуара и нескольких трубок разной длины, в нижней части которых находился язычок, позволявший извлекать звук. Страница 442. В древности резервуар этих инструментов делали из тыквы, отчего их относили к категории тыквенных. Впоследствии тыква заменила дерево. Судя по находкам в погребениях ханьской эпохи, юи имел 22 бамбуковые трубки длиной от 14 до 78 сантиметров. Трубки располагались в два ряда, и самые длинные находились посередине. Шен имел такую же конструкцию, но значительно меньшие размеры. Имелись в Китае и иноземные духовые инструменты, например, поперечная флейта ди, которую древние китайцы переняли у тибетских народов. Смычковые. Этот вид инструментов появился сравнительно поздно, не ранее 13 века, и был заимствован китайцами у соседних народов. Наиболее популярные из них именовались эрху и сыху. Эти термины восходят к монгольскому слову моренхур. Конский хур, как называли монголы свой любимый музыкальный инструмент, отдаленно напоминавший скрипку с грифом в виде конской головы. Звук из хура извлекался при помощи смычка, имевшего форму лука с тетивой из конского волоса. В Китае эта монгольская скрипка породила несколько очень похожих инструментов – гао-ху, бань-ху, сань-сянь и другие, которые снискали симпатии простого люда и заняли одно из ведущих мест в оркестре классической китайской оперы. Колонка на странице 441. Когда можно играть на цитре, при встрече с знатоком музыки, для подходящего человека, для даосского отшельника, поднявшись на башню. В даосской обители, сидя на камне, на вершине горы, отдыхая в долине, прогуливаясь вдоль реки, взойдя в лодку, в тени деревьев, когда небеса и земля чисты и светлы, при прохладном ветерке и ясной луне. Конец цитаты. Ян Бао Джен, 16 век, конец колонки, страница 442. Музыкальные жанры. С незапамятных времен музыка в Китае была обязательной частью религиозных и светских ритуалов. Именно эта церемониальная музыка получила в конфуцианской традиции эпитет «изящная» и считалась среди ученых верхов эталонной. Эта же музыка была, разумеется, и наиболее анахроничной и трудной для восприятия. В древности исполнение ритуальной музыки в храме предков сопровождалось песнопениями и танцами воинов, державших в руках оружие и фазаньи перья. Танцы делились на две категории – военные и гражданские, и в целом отличались медленным темпом и сдержанными движениями. Танцоры неспешно поворачивались и кланялись друг другу. Их жесты символизировали духовную углубленность участников церемонии. Эти древние танцы еще и сегодня исполняются в качестве увеселения для туристов в храмах Конфуция в годовщину рождения первого мудреца Китая. Страница 443. Особые традиции ритуальной музыки сложились в даосизме и буддизме. До настоящего времени по всему Китаю сохранилось не одинаковая в разных областях особая погребальная музыка, имеющая очень древние корни. Чаще всего похоронный оркестр состоит из барабана, гонга и длинной дудки. Существовала и свадебная музыка, в древности исполнявшаяся на цитре или гуслях. Камерная музыка была частью изящного быта ученых людей и отражала их духовные ценности и жизнепонимание. Игра на цитре, в частности, была чуть ли не наилучшим средством достижения безмолвного понимания, столь любезного сердцу китайских книжников. Их любимым героем был знаменитый музыкант Бо Я, который разбил свою цитру после того, как умер его друг, и в мире не осталось людей, способных понять его душу. Виртуозность же исполнительской техники навлекала скорее подозрение в склонности к низкому ремесленничеству. В Средневековье с развитием городской культуры сложились и разные жанры популярных лирических песен, исполнявшихся во время пиров и разных дружеских собраний. Музыка, бытовавшая в простонародье, исполнялась главным образом в связи с разного рода празднествами, календарными или храмовыми. В крестьянском быту она была тесно связана с танцами и песенным творчеством. Мелодии народных песен столь же просты и наивны, как и их содержание. В них сильны комические, а не редко и гротескные мотивы. Наконец, музыка была важнейшей частью театральных представлений, где она выступала чаще всего в качестве аккомпанемента, пения и движения актеров. Со временем театральная музыка приобрела особую стилистику, но вместе с тем отразила и некоторые общие принципы китайской культуры, например, деление музыкальных форм на гражданские и военные.